когда оба полицейских в начале 10 часа утра вошли во двор дома антиквара на Клеттенгассе, Станислав Демба был еще жив. Они склонились над ним. Он испугался и попытался встать, хотел бежать, поскорее свернуть за угол, вырваться на свободу. Но сейчас же снова паник. Кости были переломлены. Из раны на затылке струилась кровь. Наручники при падении разбились от силы удара. И руки Дембы. Эти руки, которые прятались в страхе, поднимались в гневе, сжимались в бешенстве, складывались в мольбе, которые в своей засаде безмолвно дрожали от страсти, отчаянно боролись с судьбою, строптиво восставали против цепей. Руки Станислава Дембы освободились, наконец. 1918 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Виктор Рудниченко.